взгляд в стратегии. Взгляд должен быть широким и внимательным. Взгляд выполняет две функции – слежение и обнаружение. Обнаружение должно быть сильным, а слежение – слабым. В стратегии очень важно видеть удаленные вещи так, словно они рядом, и удалять на расстоянии вещи, находящиеся поблизости. Очень важно также знать меч противника и не отвлекаться, замечая незначительные движения этого меча. Вы должны специально учиться этому в ходе тренировок. Взгляд должен быть одним и тем же в одиночном поединке и битве с целой армией. Стратегия учит смотреть по сторонам, не перемещая глаз. На то, чтобы научиться смотреть таким образом, потребуется некоторое время. Овладейте этим навыком. Пользуйтесь таким взглядом в повседневной жизни и не пренебрегайте им, что бы ни происходило.